Добротолюбие. Часть пятая. Ελέησον με ο Θεός και τε το μεγαλείο σου και κατέ το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημα. Предисловие. Пятый и последний том «Добротолюбие» совмещает в себе остальные статьи греческого «Добротолюбия», за исключением двух книг Петра Дамаскина, имеющихся в переводе «Оптиной пустыни», глав Симеона Метафраста, извлеченных из бесед святого Макария Египетского, печатаемых у нас вместе с беседами сего отца, физических, богословских и нравственных глав святого Григория Паламы, в коих очень много трудного для понимания и выражения, и глав Каллиста Катафигиота, слишком утонченных и преимущественно умозрительных, силлогических, что выражено в самом их заглавии. Впрочем, от этого опущения наш сборник, имевший в виду не умственную, а почти исключительно деятельную жизнь, никакого ущерба не потерпит. А что для этой жизни дает настоящий том, всякий может увидеть из заглавления статей, вошедших в его состав. Одна книга Каллиста Игнатия представляет систематическое изложение всего хода духовной жизни с обычными в ней делами, чего до них, а можно прибавить и после них, никто не предпринимал. Кота то мега.